Многие задавали вопрос, а стоило ли вообще использовать шанс на политическое урегулирование? Может быть, именно эта военная развязка была оптимальной? С таким выводом согласиться не могу. Прежде всего, потому что гибель каждого человека — это трагедия. У коалиции потерь было немного. Когда села пыль от операции «Бури в пустыне» и открылась настоящая картина разрушений и жертв на иракской стороне, они оказались велики. В ходе военных действий вся информация о жертвах и разрушениях подвергалась в Соединенных Штатах жестокой цензуре. Конечно, невозможно изменить события, которые уже прошли. Естественно, легко ретроспективно все расставить по своим местам, но если бы Ирак не совершил агрессии против Кувейта, не попытался аннексировать эту страну, катастрофически не запаздывал бы каждый раз с осознанием реальности, если бы у иракского руководства было больше ответственности, если бы кое-кто на Западе не подталкивал военные решения и не считал миссию СССР, направленной на достижение каких-то своих корыстных целей, если бы самой войны и эскалации могло бы и не быть. Глава четвертая. Парадоксы и плачевный финал перестройки. Эпиграф. Разрушать профессии тех, кто не умеет строить. Эмерсон, американский философ и поэт. После неудачных попыток привести ситуацию в зоне Персидского залива к политическому урегулированию, я в президентском совете и после его распуска в Совете Безопасности занимался главным образом внешней экономической деятельностью. Но, будучи кандидатом в члены Политбюро, с близкого расстояния мог разглядеть и выходящие за пределы внешнеэкономических проблем коллизии, которые в конечном счете привели к поражению горбачевских реформ, а затем к тому, что перестал существовать Советский Союз. Естественно, я не просто разглядывал обстановку, а пытался влиять на нее, но был в то время не на тех ролях, от которых в решающей степени зависел ход событий. Однако с позиции сегодняшнего дня понимаю, что, как и другие, мог все-таки сделать больше для того, чтобы мы все избежали такого финала, столь обнадеживающего процесса, получившего название «перестройка». Почему развалился СССР? Трагический финал заключался в распаде Советского Союза. Перестало существовать некогда одно из самых могучих государств с мощной экономикой, огромным научно-техническим потенциалом, сопоставимое по военно-стратегическим параметрам с Соединенными Штатами Америки. Распад СССР болью отозвался в сердцах не только большей части его населения, но и многих людей за рубежом, где справедливо рассматривали Советский Союз, особенно в период его несомненной демократизации, как контрбаланс гегемонистским тенденциям в мире. Почему перестал существовать Советский Союз? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Часть причин развала СССР кроется в несовершенстве его федеральной структуры, в субъективных промахах, ошибках советских руководителей. Другая причина – это ошибки, допущенные уже во время перестроечного процесса. Наконец, самым негативным образом на развитии ситуации сказалось противоборство Горбачева и Ельцина. Определенную, но не главную роль сыграли США и их союзники по НАТО. Владимир Ильич Ленин в последние годы перед своей смертельной болезнью, когда он еще мог руководить строительством страны или хотя бы принимать посильное участие в этом процессе,